Соня задумывается, ее большие глаза перестают сиять. «А что слыхать Петро о столовой в Колтоновщине? Действует еще?» «А как же, паночка, эконом закрыть собирался? Шенбок не позволил, дай ему бог здоровья, жалеет людей». «Кто вдруг?» – спрашивает Маня. «Кто?» «Штейнбах», – смеясь, объясняет Вера Филипповна. «Люди говорят, пока не поспеет жито, все кормить будет». «Вот как? Это делает ему честь», – небрежно роняет Вера Филипповна. «Село. Как не похоже на русскую деревню. На грязные покосившиеся избы, мазанки чистенькие, беленькие, стоят как именинницы. Только окна почему-то закрыты в такую жару, какие чудаки. Вот и вишневые садочки, и огороды, пышные мальвы и георгины глядят через плетень. На золотых кустах чернобривца солнце словно забыло свое сияние. А вот и подсолнечники, целый лес. Они обернули к солнцу золотые лица и стоят, задумавшись, поникнув головками. Какие красавцы! Мелкая пыль обдает ландо и стоит в воздухе. Чудовищная пыль. Здесь остановка, надо поить лошадей. Старуха со жгучими глазами и беззубым ртом, с молодым гармоничным голосом, радушно приносит кучеру ведро. Ландо стоит у колодца с длинным журавлем, на котором спускают ведро. Девочки вылезли и смотрят на гусей. Взволнованные вниманием этих странных существ, гуси скрипучие тревожно переговариваются. Громадная седая свинья с дружественным хрюканьем подходит, жаждая свести знакомство. «Какое отвращение!» – говорит Маня и хочет оттолкнуть нюхающее ее ботинки тупое рыло. «Тише, Маня, она может укусить. Неужели она кусается?» «Кусается, паночка, кусается!» С таким экспансивным восторгом подхватывает старуха своим звучным альтом, словно объявляет самую приятную в мире новость. Девочки переглянулись, начинают хохотать. «Дети, идите пирожки есть», – зовет Вера Филипповна. Петро тоже получает свою порцию и сотку, которую купили еще в Москве для него нарочно. «Она, наверное, ведьма», – убежденно шепчет Маня, когда они садятся в ландо. «Видишь, какие глаза? У нее есть хвост!» «Хвист», – важно поправляет Соня. И она по ночам ездит на метле. Они долго хохочут и оглядываются. Ах, какая высокая гора! Внизу, далеко между вербами, сверкает громадный, как озеро, пруд. Солнце уже садится, алая заря и пронизанные ею облачка глядятся в воду. Гуси теперь розовые, плывут и гогочут, хлопая крыльями, потому что мальчик верхом на лошади въехал в воду и замутил ее. Слышно, как фыркает лошадь. На фоне зари хатки наверху, на другом берегу кажутся вырезанными из черной жести. «Вылезайте, а то опрокинемся», – объявляет Петро. «Буду тормозить». Они пешком спускаются по горе, мимо крутого ущелья, к плотине. Какой высокий, сочный зеленый тростник. «Очерет», – подсказывает Соня. Она разом забывает гимназию и становится хохлушкой. Маня задумывается. Дивным пением чудесным огласился очерет. Алеша Попович, полоненный им царевна в лодке, настроение опять готово. Дорога круто повернула влево, вон на перекрестке стоит высокий крест с грубо разрисованным стертым дождями изображением распятого. Недалеко колодезь кренится. Грустью веет от этого креста, как четко рисуется она на пылающем небе. «Вы хура, фигура», — говорит Соня. Вера Филипповна крестится, делая набожные глаза. «Остатки католичества и старины», — объясняет она. «Землей здесь когда-то владели поляки». У креста стоит столб, и на нем надписи указывают путнику дорогу. «Это трогательно», — думает Маня. Она видит в темную ночь в безграничной степи одинокого путника. Как радостно забьется его сердце, когда внезапно из мрака вынырнет перед ним высокий крест и этот колодезь. Пустыня уже не будет жуткой. «Опять замечталась», — смеется Соня. «Лучше погляди назад». Маня оборачивается и вскрикивает. Ландо повернула. На фоне догорающей зари, как на картине, стоит вся черная мельница, воздушная и сказочная. «А теперь сюда», — говорит Соня. Влево аллея пирамидальных тополей сбегает в яр, и между ними на зеленом небе призрачно мерцает еле видный серп луны. «Два мира!» «Сказка», — шепчет Маня. Петро задерживает лошадей и кнутовищем показывает на тополя. «Липовка!» «Шенбока имение», — говорит он, почтительной интонацией человека, привыкшего к рабству. «Штейнбаха!» Опять смеясь, поправляет его хозяйка. «Заболел старик, Вера Филипповна. Дюже заболел. Вчера по телеграфу из Киева доктора выписали. Нынче ждут другого из Москвы. Губернатор у него был вчера». «Вот как?» «Сыну дали знать. Мне на станции их кучер говорил, а сын захоронится, еще когда вернется». «Неужели умрет?»